Глава 37. Когда сон легко приходил к ней? И было ли такое вообще? Пайн повернулась и посмотрела на часы на телефоне. 9 утра. Она слышала, как люди ходят по коридорам своих квартир. Гудение лифтов, шорох шин, проезжавших мимо машин. Самые обычные звуки. Они не должны были прервать ее сон. Этли плотно закрыла шторы, и солнечный свет не попадал в спальню. Она невероятно устала, однако проснулась. Пайн встала, босиком подошла к комоду и взяла книжечку с кредитками. Там, за другими документами, лежала самая ценная ее вещь, которая значила для нее даже больше, чем значок ФБР. Она достала старую фотографию и положила ее на ладонь. Снимок был маленьким, как и все остальные предметы в книжечке. Моментальный снимок, сделанный на полароиде, столь популярным в те времена, где они запечатлены вместе с Мерси. Этли не помнила ни одной другой такой фотографии. Это было за 3 дня до исчезновения сестры. Почему-то тот момент навсегда остался в ее памяти. Они вместе с матерью и сестрой пошли в торговый центр, находившийся рядом с домом, где они жили. Мать купила им мороженое, и они уселись на шершавую скамью, пока она курила и болтала с 2 подругами. Потом одна из подруг вытащила камеру, чтобы сфотографировать висевшее в витрине платье, которое ей понравилось. Она не могла позволить себе такую дорогую покупку. Но Этли слышала, как женщина сказала, что можно купить похожую ткань и сшить такое же. Потом мать попросила у нее камеру, чтобы снять своих девочек вместе. В их семье не было фотоаппарата, вот почему Пайн не помнила о других снимках с сестрой. Несмотря на то, что мать часто находилась под воздействием наркотиков, иногда у них бывали и хорошие моменты. Этли не сомневалась, что она любила обеих дочерей, но по-своему, невнятно и неправильно. Обычно она просто не знала, что с ними делать. Она родила девочек в 19, и едва ли ее можно было считать взрослой. Мать сделала фотографию, и та тут же автоматически выползла из камеры. Подруга матери показала, как держать снимок за края, пока изображение медленно и чудесно проявляется на бумаге. Позже мать купила дешевую деревянную рамку и повесила снимок в комнате девочек. Почти сразу после этого в их спальню проник незваный гость и унес Мерси. А Этли стала безмолвным свидетелем страшного преступления. Пайн пальцем провела по волосам сестры на фотографии, такого же цвета и фактуры, как и у нее. Существовал лишь один способ различить их. Волосы Мерси немного вились, а у Этли были совершенно прямыми. Возможно, в этом содержался какой-то смысл. Пайн часто спрашивала себя, какой стала бы Мерси, повзрослев. Она не сомневалась, что девочка с большим и добрым сердцем, выросши, заботилась бы обо всех, сопереживая любому горю, и выбрала бы такую профессию, чтобы помогать людям, которые в этом нуждались. Да, именно таким стало бы призвание Мерси. Этли была легкомысленной и проказливой девчонкой. Мерси — настоящим ангелом. Но ангел исчез, а проказница стала полицейским. Жизнь любит забавные повороты. Пайн отодвинула штору, распахнула дверь и вышла на балкон, выходивший в маленький зеленый сад, большую редкость в таком густонаселенном районе. Воздух был свежим, небо безоблачным, солнце давно взошло, но она еще не чувствовала его тепло, потому что смотрела на запад. Складывалось впечатление, что день в столичном регионе будет приятным. А она прошлой ночью избавилась от тела. С этими мыслями Этли вернулась в спальню, чтобы проверить новости на телефоне. Ничего. Она включила телевизор и прошлась по местным новостным каналам. Саймон Рассел был прав. Переговоры с Северной Кореей только что закончились провалом, о чем и доложил ведущий с мрачным выражением лица. «Быть может, Рассел узнал об этом от китайцев», — подумала Пайн. Затем пошло сообщение о пожаре в местной школе, затем о стрельбе. И, наконец, об учителе, который занимался сексом с учеником. Но никто не рассказал о том, что в заброшенном доме найдено тело, о чем полиции сообщил неизвестный, или об описании убийцы, оставленном рядом с телом. Очевидно, это событие посчитали недостаточно важным, чтобы включить в сводку новостей. Или полиция решила придержать информацию по каким-то своим причинам. Или им просто приказали люди, похитившие братьев Прист. Она отложила фотографию в сторону и крепко проспала еще несколько часов. Потом 20 минут стояла под душем, позволив горячей воде обжечь спину в безуспешной попытке забыть вчерашнюю ночь. Надела чистую одежду, а та, от которой пахло насильственной смертью Саймона Рассела, отправилась в стиральную машину, куда Пайн положила двойную порцию порошка. «Я приготовила ланч и заварила свежий кофе, если вас это интересует», — сказала появившаяся из кухни Блюм, которая держала в руке чашку. «Замечательно, спасибо. Мой рот чувствует себя намного лучше. Как и ваше лицо, которое выглядит вполне прилично. Целительные действия льда, адвила и отдыха». Они поели сэндвичи, сидя в обеденной зоне на кухне и запивая их кофе. Окно выходило на улицу, где в это время суток кипела жизнь. «Полагаю, на этой улице сейчас больше народа, чем живет в Шеттертрок», — заметила Блюм, бросившая взгляд в окно. «Так и есть», — ответила Пайн, проглатывая последний кусочек сэндвича и принимаясь за картофельные дольки, лежавшие на ее тарелке. «Я успела забыть, как много людей живет на восточном побережье». «Одна из причин, по которой я отсюда уехала, — слишком много народу». «И, может быть, слишком много бюрократов, пытавшихся объяснить вам, как следует работать?» «Да, и это тоже». Этли убрала со стола, сполоснула тарелки и положила их в посудомоечную машину. Когда она вернулась в комнату, Блюм открыла лэптоп. «Пока вы спали, я нашла организацию «Общество за Бога». Выглядит довольно любопытно. Можно считать, что у них нет сайта. Но я послушала кое-какие из их выступлений и должна признать, что они произвели на меня впечатление». «А список членов существует в природе?» — спросила Пайн. «Мне его найти не удалось, но у них есть офис на H-стрит». Рассел так и говорил. «Вы собираетесь туда пойти?» «Да». «Я хотела бы составить вам компанию». Этли колебалась. «Если только вы не опасаетесь, что на нас может напасть отряд ниндзя. Но даже и в этом случае я все равно пойду. Но тогда мне придется прихватить пистолет. Ваше слово?» Пайн разинула рот. «У вас есть пистолет?» В ответ Блюм достала из сумочки небольшое, но эффективное оружие. Этли бросила на него взгляд. «Кольт Мустанг». «Верно. Снаряжен патронами 9.17, калибра 9 мм. Совсем неплохо, как резервное оружие. Но его убойная сила не впечатляет. Зато он компактный, легкий и дьявольски точный на близком расстоянии». «Вот уж не ожидала, что вы разбираетесь в пистолетах». «Я из Аризоны. Оружие заложено в нашем ДНК. По слухам, я родилась с копной волос, а в моем очаровательном кулачке был зажат инкрустированный самоцветами никелированный Дейринджер. Но в обойме у вашего кольта только 6 патронов. Если мне потребуется больше 6 выстрелов, чтобы справиться, значит, я ошиблась с выбором работы», — с улыбкой сказала Блюм. Пайн оставалось лишь улыбнуться в ответ, и они вместе вышли из квартиры.